Глава 19. У воды есть память. Давно в моей жизни не случалось столько волнений. Я бы сказала, только из-за этого отпуск того стоит. Этими словами приветствую Оливию. Ну, ты сияешь. Неужели снова увидела своего парня? Нет, мне не нужен мужчина, чтобы сиять. Приятно это говорить. Так-так, францисканец? О, да, хотела его попробовать с тех пор, как проснулась. Не знаю почему, но сегодня чувствую себя сильной. Мне хорошо. Вчера я была сбита с толку, и все еще чувствую, нужно многое упорядочить в своей голове. Но в то же время знаю, у меня достаточно времени для этого. Сегодня понедельник, до конца отпуска 4 полных дня. Когда думаю о том, сколько испытываю здесь всего за один день, то окончание поездки, кажется, отодвигается на столетие. На завтрак буду то же, что и вчера. Было просто потрясающе. Уверена, что не хочешь попробовать наши блинчики? Мой кофе и так сладкий. Не хочу ничего такого сверх. Могу приготовить для тебя сытные блинчики с начинкой. Что ж, тогда позволяю себе удивиться и соглашусь. А то уже пью кофе, который пробовала. А ведь нужны новые впечатления. Твоя правда. Скоро вернусь. Любопытно узнать, что расскажешь. Наблюдаю за ее кудрявой головой. Вспоминая вчерашних недружелюбных официантов, отмечаю разницу. Словно день и ночь. Когда люди улыбаются и хорошо к тебе относятся, это гораздо приятнее. Здесь я не чувствую себя лишней, скорее своей. Как будто нашла то, что искала. Это прекрасно. Хотелось бы чувствовать себя так всегда и везде. Пока жду, достаю блокнот, читаю записанное в последний раз. У воды есть память, она хранит информацию. Задумчиво смотрю на стакан с водой. Какие эмоции он хранит? «Что-то не так с твоей водой?» — спрашивает Оливия, когда приносит еду. «Нет, я просто задумалась. Ты знала, что вода хранит информацию, то есть обладает памятью?» — спрашиваю я серьезно. Оливия начинает смеяться. «Благодаря таким темам разговоры с тобой никогда не будут скучными». Она смеется надо мной? Чувствую укол сердца. «Нет-нет, я в хорошем смысле. С тобой всегда интересно говорить. Уверена, что ты вчера отыскала интересные мысли и идеи. Жду не дождусь, когда ты поделишься ими со мной», — успокаивает она меня. Видимо, выражение моего лица выдало то, что на душе. «Думаю, надо переехать в Вену. Здесь я, кажется, совсем другая Бетти. Или тут другие люди, не знаю». Меня даже не волнует, как дела обстоят на самом деле, ведь я слышу столько замечательных слов. Я восхищена. Со мной не скучно. Со мной. Я самый скучный человек на планете, а они просто пока что не замечают этого. Скоро вернусь. Быстренько скажу Элиосу, что у меня перерыв. Значит, второй официант — Элиас. Он всегда слоняется в другой части кафе. Толком не замечала его прежде, так как сосредоточилась на Оливии. «Как блинчики?» — спрашивает Оливия, возвращаясь к моему столу. «Безумно вкусно. Ваше кафе должно войти в десятку лучших в путеводителях». Оливия явно довольна моим комплиментом. Я рассказываю ей о своем вчерашнем дне. «А что насчет воды?» — интересуется девушка. Стоило бы привыкнуть, как люди стали внимательны к моим словам. В окне вижу свое краснеющее отражение. Приятно быть услышанной. Смотри, вчера я узнала, что вода хранит информацию. В документальном фильме воду подвергали различным воздействиям, а потом быстро замораживали и смотрели на ее кристаллы под микроскопом. Это было просто потрясающе. Узоры тех льдинок, которым играли классическую музыку, великолепны. Вода, всю ночь стоявшая у телевизора, выглядела просто ужасно. После провели эксперимент с тремя стаканами риса. В один стакан говорили приятные вещи, во второй — плохие, а третий просто игнорировали. Оливия нахмурилась. «Что-то не так?» — спрашиваю ее. «Продолжай». Мгновение я колеблюсь, но мне отчаянно хочется довести свой рассказ до конца. Стакан риса, слышавший позитивные слова, стал приятно пахнуть. Тот, которому говорили гадости, почернел. А рис, простоявший в одиночестве, заплесневел. Разве это не потрясающе? Так и есть. Но что это значит для тебя? Что ты имеешь в виду? Ну, какие выводы ты делаешь о своей жизни благодаря увиденному? Спрашивает Оливия. Что всегда стоит хорошо относиться к рису? Спрашиваю в ответ, потому что не понимаю, к чему она клонит. Мы, люди, на 70% состоим из воды. Если у нее есть память, то нам следует быть осторожными в своих действиях. Например, не проводить ночи перед телевизором. И прежде всего, быть добрыми к себе. Смотрю на нее с воодушевлением, чтобы продолжить разговор. Я знаю эту документалку. Моя начальница любит ее. И требованием для подачи заявления было не наличие каких-либо предварительных знаний, а скорее просмотр этого документального фильма. «Эта женщина сумасшедшая, я уже говорила тебе», — смеется Оливия, сияя при этом. «Клянусь, если бы у меня когда-нибудь была такая начальница, я бы никогда больше не жаловалась. Тут можно быть только счастливым». В любом случае, наше собеседование при приеме на работу отличалось от всех остальных. Проще говоря, речь шла об улыбке и воде. И я украла у нее вопросы и задаю их сейчас тебе. Она улыбается мне. Элиас подходит к нашему столику, в его руке стакан воды для Оливии. Как заботливо. «Как ты ведешь разговоры с самой собой? Как позволяешь другим говорить с тобой? Представь, ты — стакан воды, подверженный всем этим влияниям. Можешь решить, какие из действий окружающих примешь, а какие нет. Я, когда устраивалась на работу, встречалась с настоящим придурком. После того, как моя начальница объяснила мне про эксперимент с водой, я стала представлять, как мое тело чернеет или покрывается плесенью внутри, когда он снова оскорблял меня или упрекал в невежестве. Одиночество и злые слова — яд. В то время я постоянно ругала себя за глупость, ведь я хотела бросить его, но не могла. Только так же отравляла себя, заставляя чернеть внутри. «Ух ты!» — говорю я. «Это действительно крутые выводы. Я сочувствую». «О, да не проблема!» Этот документальный фильм и особенно вопросы начальницы помогли мне понять многое и изменить свою жизнь. Теперь мой телефон всегда лежит в режиме полета на кухне, а не рядом с подушкой. И я больше не засыпаю с включенным телевизором. Его даже нет в моей спальне, как раньше. Мой телефон обязательно должен быть в спальне, иначе мне страшно, потому что живу одна. Тогда хотя бы переводи его в режим полета. Киваю. Хорошая идея, но я не хочу засыпать без телевизора. Ведь дома так тихо, — говорю, прежде чем успеваю подумать о том, как жалко прозвучало это признание. Понимаю. Я тоже поменяла жизнь не сразу. Да тебе и не надо вообще что-либо менять. Просто мне телевизор приносил лишь стресс. С помощью экспериментов мне удалось убедиться в этом. И теперь я гораздо внимательнее к себе отношусь. Что за эксперименты? Я начала разговаривать со своими цветами. И? Теперь мне не одиноко, и всегда есть собеседник. Теперь мы обе смеемся. Считаю очень важным записывать свои выводы, для того, чтобы не забывать им следовать. Просто пережив что-то захватывающее, мы не меняем свою жизнь. Это происходит только тогда, когда мы извлекаем из этих событий уроки и действуем, даже если это всего лишь маленький шаг. Элиас ставит перед нами по францисканцу. «Пожалуйста, дамы, вы, девочки, выглядите так, будто нуждаетесь в этом. «Ух, ты лучший!» — Оливия целует его в щеку. «Спасибо», — говорю я с улыбкой, наслаждаюсь ароматом кофе со сливками. «Хорошо», — продолжаю, когда Элиус опять уходит. «Тогда что можно сделать?» «Можешь настроить телевизор на то, чтобы он выключался через определенное время. Тогда он не будет работать всю ночь, а только до тех пор, пока не заснешь», — размышляет Оливия. «Попробуй сегодня вечером». «У меня сейчас в спальне даже телевизора нет». «И ты хорошо спишь?» «Как ребенок, признаюсь». «Вот. Что ж, тогда проблема решена». «Да, но дома все по-другому». «Может быть. Или ты привыкла так думать». «Попробую как-нибудь. Тоже хочу экспериментов. Не буду оскорблять стакан воды, потому что тем самым я оскорбляю себя, если правильно понимаю». «Верно. Я проверила это на цветах. Когда еще была с этим придурком, у меня на кухне стояла катка с зеленью. Там, где он сидел весь день и проклинал человечество, а также меня. Внезапно пришло осознание, что с тех пор, как мы вместе, мне приходится все время пересаживать растения и покупать новые семена. Зелень стала абсолютно безвкусной и потеряла аромат. Ну, теперь этого парня там нет. А я с любовью разговариваю с травами, и вот результат. На моей кухне пахнет тимьяном, лавандой и луком. С тех пор мне больше не нужно ничего покупать. Клянусь, это была его отвратительная энергия». «Хорошо. Поговорю со своими цветами». «Или можешь просто ласково поговорить с собой», — предлагает Оливия. «Ага. Знаешь таких людей, которые говорят со своими болезнями? Ты разговариваешь с болезнью, пока она не пройдет. Всегда думала, это полная чушь, но, может быть, так оно и есть». «Точно. Попробуй говорить всем своим телом», — взволнованно говорит Оливия. «Можно также написать сообщение на бутылке с водой. Будет напоминать о позитивных мыслях. Будешь произносить их вслух, напитывая воду». «А это идея», — предложу своей начальнице. «Бетти, ты великолепна». Она вскакивает и обнимает меня. Я вздрагиваю от неожиданности. Это странно и в то же время так приятно. Моя идея великолепна. Ура! «Подожди, запишу это решение в блокнот, чтобы ничего не забыть». «Немедленно отправлю сообщение начальнице». Оливия оставляет меня и бросается к телефону. Эксперименты. Первый. Постарайся заснуть без телевизора. Второй. Используй его со спящим режимом, если первый пункт не сработал. Третий. Напиши позитивные сообщения на бутылке с водой. Четвертый. Переведи мобильный телефон в режим полета на ночь. Пятый. Говори с собой ласково, с любовью. Шестой. Разговаривай с цветами. Боже мой, у меня скоро накопится материала на собственное руководство к действию. Не знаю, смогу ли выполнить это все. Будет ли вообще в этом какой-то смысл, но попробую. Клянусь самой себе. Потому что в противном случае все эти знания и опыт будут напрасны.